Генрик Сенкевич. «Огнем и мечом». Роман. Перевод с польского. Собрание сочинений в 9 томах. Том 2. Москва. Художественная литература. 1983 год. Роман «Огнем и мечом» открывает историческую трилогию Сенкевича, посвященную польскому феодальному прошлому и охватывающую время с конца 40-х до 70-х годов 17-го столетия. Украина, где происходит действие произведения, изображена здесь в драматический и величественный момент своей истории, в годы всенародного восстания, которое привело к воссоединению Украины и России. Значение совершившихся тогда событий не было во времена Сенкевича всесторонне и объективно уяснено ни в польской исторической науке, ни в общественной мысли. Легко заметить, что данная в романе трактовка существенно, иногда разительным образом, расходится с нашим сегодняшним их пониманием, что автор освещает их отнюдь не в перспективе украинской истории, а с точки зрения их роли в судьбах шляхетской Речи Посполитой, которая к XVII веку завладела большей частью украинских земель. Феодальная раздробленность Руси и последствия монголо-татарского нашествия привели к тому, что южно-русские земли вошли в состав соседних государств. Закарпатье еще в XI веке захватила Венгрия, Северная Буковина к XIV веку отошла к Молдавскому княжеству, польские феодалы в XIV веке овладели Галичиной и частью Западной Волыни. Тогда же к Литве были присоединены Восточная Волынь, Подолье, Чернигово-Северщина, Киевщина, Переяславщина. В конце столетия произошло сближение Литвы с Польшей, нашедшее выражение в Кревской унии 1385 года. Великий князь Егайло, вступив в брак с королевой Едвигой, стал польским королем под именем Владислава II Егелло. В 1387 году Литва официально приняла католичество. Соединение сил двух государств способствовало отражению агрессии Тевтонского ордена, Грюнвальдская битва 1410 года. В то же время образование польско-литовского государства с середины XV века польский и литовский престол занимали одни и те же лица из династии Ягеллонов облегчило иноземную феодальную экспансию на украинские и белорусские земли. Новую перемену принесла Люблинская уния 1569 года, когда Литва объединилась с Польшей в единую Речь Посполитую, у которой был один король и общий сейм. При этом Великое княжество Литовское и Королевство Польское, именуемое и просто корона, сохраняли известную обособленность, свое войско, бюджет, администрация и суды. От Литвы к короне перешли и правобережная Украина, и левобережная. Шляхта именовала ее, как видно из романа, Заднепровьем. В середине XVII века украинские земли делились на воеводства, чьи названия то и дело встречаются у Сенкевича. Русское – со Львовом, Волынское, Подольское, Братславское – Киевская, Черниговская, Северская земля в XVI-начале XVII века входила в состав русского государства, но затем была захвачена польскими феодалами. На Украине начали утверждаться порядки, которые в предшествующие унии столетия сложились на коронных землях. Для феодалов в Польше главным делом стало уже не рыцарская служба, а деревенское хозяйствование. Продукты его прибыльно сбывались. От крестьянина землевладелец стремился поэтому получить даровой труд, а не денежный оброк. Росла барская запашка, и безудержно увеличивалась барщина. Предельно урезывался мужицкий надел. С ростом магнатского и шляхетского землевладения крепостной гнет усилился до небывалых размеров. Именно это должно быть главным и решающим при оценке тех рассуждений о роли польской шляхты на Украине, с которыми сталкивается читатель на страницах романа «Огнем и мечом». Украинский народ жил под тройным гнетом. Социальное порабощение дополнялось гнетом национальным и религиозным. В 1596 году в результате Брестской унии была создана униатская церковь, признавшая главенство римского папы. Насильственное насаждение унии означало гонение на язык и культуру сформировавшейся украинской народности. Польша переживала эпоху контрреформации. Шляхта в большинстве своем была настроена фанатически. Часть украинских феодалов, светских и духовных, ополячилась и окатоличилась, стремясь в полной мере воспользоваться привилегиями, которые имел господствующий класс Речи Посполитой. Политическое устройство Шляхетской республики ко времени действия романа не только окончательно сложилось, но и успело вполне обнаружить свои теневые стороны. Шляхта в предшествующие века добилась комплекса прав и льгот, неприкосновенность личности и имущества, освобождение от налогов, сословное представительство, монополия на государственные должности и так далее. В числе их было право избирать короля. Первая вольная элекция состоялась в 1572 году, когда со смертью Зигмунда Сигизмунда 2 августа пресеклась династия Ягеллонов, и королем был избран Генрих Валуа, а после его спешного отъезда во Францию Стефан Баторий. Тот же порядок действовал при избрании преемников. Зигмунда III Вазы и его сыновей, Владислава IV и Яна Казимира. Выборы готовил конвокационный сейм, а производил элекционный. В Варшаву вместе с послами на сейм стекались целые массы шляхты. На элекционном поле шляхта располагалась вокруг места, где заседал сенат во главе с примасом, высшим церковным сановником в Польше, который во время бескоролевья являлся интеррексом, то есть особой, замещающей короля, и по результатам голосования объявлял, кто избран на престол. Обычно выборы являлись поводом для интриг и борьбы магнатских группировок, для вмешательства иностранных держав и не способствовали укреплению центральной власти. На своих собраниях по провинциям, сеймиках, шляхта выбирала депутатов Нижней палаты Сейма, посольская изба. В Верхней палате, Сенате, заседали вместе с королем высшие сановники государства. Сейм, принимавший постановление единогласно, правило «liberum veto», имел решающий голос в важнейших государственных делах и королевскую власть существенно ограничивал. Шляхтой ради достижения определенных политических целей создавались также на время вооруженные объединения, конфедерации. Они могли являться генеральными с участием короля или направленными против последнего, тогда это был рокош, бунт, могли возглавляться сеймом, дабы обойти требования единогласия послов, и были обязательны для периода бескоролевья.